Разумеется, эта пустотно наполненная всеединство бытия имела моральный смысл. Самое понятие «добродетели» передается в китайском языке словосочетанием «прекрасное достоинство» – «мэй-дэ». Страница 200. Представление китайцев об эстетическом объекте, как и о реальности вообще, основывалось на идее всеобщего и непрерывного превращения «хуа», исключавшей статичное созерцание. Внимание к внешнему образу вещей, изучение их физических параметров всегда считалось недостойным истинного знатока. Как писал в IX веке ученый Джу Цзин Сюань, художник призван изображать то, что не могут осветить ни солнце, ни луна. В XI веке художник Го Си отмечал, что одна и та же гора выглядит по-разному, в зависимости от того, с какой точки и при каком освещении на нее смотреть. Какой же из ее многочисленных видов явлений подлинный? Метаморфозы горы в конечном счете указывают на бесконечную перспективу превращений, сокрытую в человеческом сердце. Поэтому назначение традиционного искусства в Китае отнюдь не ограничивалось, собственно, эстетическими задачами. Художественное творчество трактовалось как соучастие в духовном преображении. Страница 201. Предмет эстетического видения в Китае. Символическая небесная глубина опыта, сюань, интимно внятная, но вечно отсутствующая в данности опыта. Китайские художники не рисовали с натуры и были равнодушны к формальным правилам построения живописного образа. Китайские скульпторы, большей частью оставшиеся неизвестными, поскольку работа с пластической формой по уже понятным для нас причинам не считалась в Китае высоким искусством, нисколько не смущались даже грубым нарушением телесных пропорций и тем более не искали внешнего сходства своей модели с реальным прототипом. Правда искусства в китайской традиции удостоверяется единственно сердцем мастера. Европейское же искусство всегда представлялось китайцам плодом изощренного, но бездуховного ремесленничества. Сущность искусства по традиции определялась понятием «одна черта» и «хуа». Это понятие, в частности, удостоверяло органическое единство живописи и письменности, запечатленное в китайской каллиграфии. Оно также подчеркивало приоритет деятельности над знанием. В конце концов, работа живописца или каллиграфа есть движение кисти и не более того. Наконец, единая черта, как художественная форма, есть серия явлений, вариаций темы, в которых реализуется бытие символических типов. В свете символизма традиции все внешние образы имели статус декора или следа внутренней глубины опыта. Шедевр каллиграфического искусства в средневековом Китае уподобляли следу, который тянется на тысячи ли и исчезает в недосягаемой дали. В противоположность Японии, где сама жизнь предстает продолжением искусства, в Китае искусство рассматривалось как продолжение жизни, но жизни внутренней, возвышенной, преображенной творческой волей. Вечно преемственности духа, природа и культура, индивидуальность художника и неисчерпаемая конкретность хаоса оказываются нераздельны. Подобно тому, как в китайской этике нет места понятию целостной и уникальной личности, и эстетическое суждение в Китае колеблется между двумя полюсами. Произведения искусства оценивались и классифицировались, с одной стороны, по чисто техническим показателям, например, особенностям работы кистью, а с другой – по некой общей атмосфере, духовному настроению, цюи, пронизывающим картину. Соположенность одного и другого исключала единство художественной формы. Аналогичным образом, китайская классическая словесность не знала понятия жанра. Соответственно, эстетическая ценность образа сводилась к моменту его превращения, самоустранения. Можно сказать, что эстетическое бытие вещи – для китайцев сосредотачивалось в ее тени или отблеске, то есть декоративных, чисто орнаментальных моментах, подобно тому, как ценность морального действия не мыслилась ими без его церемониального оформления. Этим обстоятельством объясняется, помимо прочего, постоянное тяготение китайских мастеров к экспрессивной графике, их вкус к гротеску и тонкое чувство стильного жеста. По той же причине внехудожественному, чисто материальному присутствию произведения искусства китайцы придавали не меньшее значение, чем его собственно художественным качествам. Страница 202. вовсе не из одной любви к иронии. Китайские живописцы любили называть свои работы пятнами расплесканной туши. Уместно напомнить о высоком уровне развития техники снятия отпечатков в Китае, начиная с изготовления печати и стампов и кончая книгопечатанием, а также о склонности китайских критиков приписывать эстетическую значимость различным аксессуарам произведения искусства, например, печатям на картинах, шкатулкам для их хранения и даже личности владельцев.